Глава 21. Событие 59. Не стоит волноваться о том, что нам не подвластно. Шаман Кинг. Мы ходим в гости непрошено, не извиняемся, делаем крошево и растворяемся. Волчьими тропами, вражьими трупами разведка идет. Сашка промурлыкал песню, точнее кусок припева, больше не помнил. Чего-то там про летучих мышей было. Нет, не вспомнить. Стоял он на мостике Гретты и всматривался в пустынные воды впереди. Там километрах... Блин, он же адмирал целый. Там милях в пяти на севере была южная конечность острова Окинавы, а до порта столицы королевства Рюкю, города Наха, миль 15. И туда 4 часа назад на всех парах усвистал на разведку Восток. Или усвистала? Шхуна усвистала, а Восток усвистал. А вместе? Воин Андреевич болеть отказывался. Подумаешь, плечо проткнули, эко невидаль. Рука шевелится, заражение удалось избежать. Ну, висит левая рука на перевязи. Разве капитану корабля нужна левая рука? Ему голова нужна, а с головой у него все нормально. Очки, правда, разбиты. И это были последние. Что-то не заладилось с самого начала с ними. И взял же с собой трое. И вот не одних. Осталось стекло, да и то чуть треснутое, в правой... А как эта штука называется? В правой половинке оправы. Журнал судовой заполнять можно. «Чего там?» — пятый раз за последние 5 минут крикнул Сашка наверх на Марс. «Тихо все, ваше превосходительство». Нет, не так, чтобы прямо переживал Сашка за маленький кораблик. Ничего ему американцы сделать не могли. Пароход потому и послали, что на разведенных парах это очень маневренное суденышко. Даже если шлюпы попытаются его догнать, то это пока они паруса поставят, пока ход наберут, Восток уже здесь будет. Про суперфрегаты говорить нечего. Пока на поухотание пары разведут, час пройдет. Но вот по расчетам шхуна должна была вернуться, а ее нет. Это догнать ее Паухотан не может, а вот одного всего выстрела из его главного орудия, гладкоствольное ружье Дальгрена калибром 11 дюймов, 280 мм, при удачном, а точнее неудачном попадании в борт напротив машины огромной бомбой, может взорваться котел, и все это вместе со взрывом самой бомбы просто разломит мелкую шхуну пополам. Паухотан не догонит, бомба догонит. План предварительный на совещании. Вот прет из него гражданская штафирка. На военном совете всех 8 капитанов и бамбы с дандуком в целом одобрили. С одним дополнением. Первым в порт заходит малютка Салвадор под английским понятным флагом и становится на якорь возле суперфрегата. Зачем? А это такая жертва на всякий случай. Кораблик небольшой и орудия на нем не самые мощные. На Салвадоре должны отслеживать реакцию на вход в порт целой английской эскадры. Если вдруг на Паухотане задергаются раньше времени, то с Салвадора должны пальнуть из пушки, как бы приветствуя своих англичан. Холостым, естественно, пальнуть. А на самом деле это предупреждение, что пошло не по плану, и нужно начинать бить по янке прямо сейчас. Ну и вот это еще дополнение к плану. Отправить на разведку шхуну «Восток». Доверяй пленным, но проверяй. Они чуть не 2 недели назад отделились от основных сил, и неизвестно, все ли в Нахе по-прежнему. А ну как Перри вернулся. Вот будет нежданчик, если они вместо одного суперфрегата наткнутся там на 3. «Чего там?» — 6-й раз за последние 6 минут крикнул Сашка наверх. «Дархан!» — толкнул его плечом стоящий рядом Пауль Ирби. «Шел бы ты в каюту, перегреешься на солнце». Ты можешь себе представить силу бомбы в 280 мм, в 11 дюймов ваших в диаметре, да одной такой... «Дым на горизонте! Дым на северо-западе!» — прокричали с Марсов. «Нет, Александр Сергеевич, я такой пушки не видел и даже не слышал о таком. Но все будет нормально, в это верю». Ирби все это сказал вполне серьезно, и даже его кривая физиономия выправилась почти. Сашка себя обругал мысленно. Его англичанин успокаивает. Позор. Новости, привезенные римским Корсаковым, новостями не оказались. В порту Наха стоит на якоре посреди бухты Паухатан, и чуть ближе к берегу и к выходу из бухты точно так же на якорях в ряд построились три шлюпа – Вандалия, Лексингтон и Саутгемптон. Кроме них есть у причала небольшой торговец китайский. Та же самая джонка трехмачтовая, метров 30 в длину и 10 по лучу. Орудий на ней не заметили. Еще одна джонка без всякого флага стоит у другого причала, она грузится. Это еще меньше, хотя тоже три странные, разнесенные на максимальное расстояние невысокие мачты имеет. Нападение назначено на раннее утро, а сейчас только 4 пополудни. Как раз хватит времени подтянуть фрегаты поближе к бухте и отбуксировать чуть севернее бухты Сальвадор, чтобы он уже своим ходом с помощью парусов вошел в бухту. Ночью Сашка, чтобы не ворочаться сбоку на бок и не выдумывать всякие несчастья, решил спать, приняв на грудь грамм 150 кальвадоса. И не помогло. Мысли сначала расползлись, потом перекинулись на кикимору и детей, потом на Николая Палкина, приведшего страну к обрыву. Интересно, сделает ли этот упертый великан хоть что-нибудь, чтобы изменить ситуацию в Крыму? Ведь будь там... Тьфу. Сашка пошел, налил себе еще 100 грамм. Не для храбрости, а для успокоения. И в этот раз помогло. Тряс его за плечо приставленный к нему фельдшер первостатейный. «Ваше превосходительство, светает. На буксир сейчас будем брать Аврору. Велели разбудить». Событие 60-е. Несчастным или счастливым человека делают только его мысли, а не внешние обстоятельства. Управляя своими мыслями, он управляет своим счастьем. Фридрих Вильгельм Ницше. Снайперов распределили таким образом. 10 человек, тех, что со снайперскими винтовками Куликовского, отправили на Марию. Там на квартердеке самое высокое место. Вообще самое высокое на всех трех пароходах. Тут ведь что получается? Паухатан, он не только в полтора раза длиннее и шире богинь, он еще и выше. И стрелять из снайперских ружей с низкого востока не в кого. Ничего там не увидишь, кроме борта. Вот и посчитали, что квартердек парового шлюпа будет как раз на высоте палубы суперфрегата. А вот для 13 уточников со своими дробовиками на фок-мачте на нижнем салинге наскоро соорудили площадку для 6 человек. Салинг, немецкое салинг, брусья, положенные крестообразно для крепления стеньк. Часть рангоута – деревянная или металлическая рамная конструкция, состоящая из продольных, лонгосалингов и поперечных, краспиц, брусьев, служащие для соединения частей вертикального рангоута, мачты, и ее продолжения в высоту, стеньги или стеньги и брамстеньги. Состряпали эти площадки и на Гретте, и на Востоке. А Бамба в гордом одиночестве разместился на Марсе Гретте. Внизу, чтобы снайперов при возможном падении не размазало о палубу, натянули под фок мачтами сети. Гретта принимала конец от Авроры, Мария от Дианы, а самому маленькому пароходу Востоку, только что вернувшемуся после буксировки Сальвадора, досталась старушка Паллада. Пары развели час назад, и, дернувшись, Гретта сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее потянула лишенную парусов Аврору к бухте. Южная Америка, практически безоружная, остается у входа в бухту. Сашка вышел на палубу, подождал, когда ему на голову выльют ковш воды, и забулькал. Потом прополоскал рот и растерся полотенцем. И только после этого стал оглядываться. Гретта, как и планировали в этом паровозике, шла третьей. Первой тащила свою богиню Мария. Вход в бухту был пока не виден, до нее не менее часа при такой скорости добираться. Виктор Германович поднялся на мостик и отобрал громоздкую трубу подзорную у капитана Ирби. Ну, посмотрел на заросшие лесом сопки Маньчжу, а сопки Окинавы. У берега справа видны были маленькие парусные лодочки. Видимо, рыбаки вышли на утреннюю зорьку порыбачить. Больше ничего интересного не было, и Сашка вернул трубу капитану. Тот стоял, окутавшись, как и положено настоящему моряку, клубами сизого вонючего дыма. Дым этот встречный ветер сносил на целого адмирала, и тому пришлось отойти с мостика. «Колумба повесить надо, вытащить из гробницы и повесить. Такую гадость в мир занес». Как немедленно тянулось время, но вход в бухту Наха вскоре обнаружился. Она, эта бухта, чем-то напоминала ту на Формозе, где они набезобразничали. Тоже длинный узкий проход и тоже созданный рекой, точнее двумя речками небольшими, впадающими в море в одном месте. Но это если имеющимся у них картам верить. Разница все же была, даже две разницы. Во-первых, она была расположена в направлении с северо-запада на юго-восток, а во-вторых, если верить пленным, была глубокая, и лоцманов для виляния по неизвестному фарватеру не требовалось. Повернули вслед за Марией, и Сашка, наконец, увидел этот суперфрегат, с которым им на этой скорлупке предстоит бодаться. Паухотан и правда был монстром по сравнению с их Греттой. Виктор Германович даже с опаской посмотрел на забравшихся уже на площадку уточников. Показалось, что даже с этой площадки им не будет видно то, что происходит на палубе исполина. «Бамба, видно хоть палубу?» – прокричал он снайперу. «Видно», – коротко ответил калмык, и Сашка чуть успокоился. На американских кораблях вход в небольшую в целом бухту удивительные эскадры заметили. На палубы всех трех шлюпов, мимо которых они сейчас проходили, высыпали матросы в сине-белой форме и тыкали в них пальцами. Когда «Аврора» поравнялась со стоящей второй вандалией, там отпустили канат и бросили якорь. Гретта дернулась, освободившись от груза, и за пару минут резво добежала до стоящего чуть особняком Паухотана. Рядом в Кабельтове всего расположился Салвадор, скрывшись почти в тени суперфрегата. Никаких поползновений к объявлению тревоги на трофейном кораблике не проявляли. Значит, пока все идет по плану. Сашка, понимая, что без него на мостике будет Ирби проще, мешаться не будет и внимания отвлекать, перешел на бак. Все же бой предстоит серьезный. Впереди Паухотан еще больше казался. С того места, на котором сейчас Виктор Германович стоял, а это все же выше палубы, разглядеть, что творится на нависающем над ними фрегате, было невозможно. Его фальшборт был метра на три выше. Рядом остановился последний участник их дуэли. Совсем уж маленький Восток, просто игрушкой рядом с гигантом смотрелся. Кох, пытаясь успокоиться, посмотрел на богинь. А что, там все наоборот. Русские фрегаты возвышались над американскими шлюпами. По плану, началом боя должен послужить выстрел с «Авроры». Символично. Орудия зарядили еще на подходе к бухте, и сейчас оставалось только порты открыть. Бабах! 80-фунтовое орудие на богине утренней зари с расстояния полкабельтова отправило бомбу в борт вандалии. «Ну и кто тут вандалы?» «Фаер!» Ирби тоже волновался, на ридну мову перешел. «Да, стреляй первым, и будет тебе счастье!» Событие 61-е. Не желайте здоровья и богатства, а желайте удачи, ибо на Титанике все были богаты и здоровы, а удачливыми оказались единицы. Уинстон Черчилль. Жабу Сашка задавил. Она росла и росла, пока не плыли от прекрасной Формозы, которую потом переименуют в некрасивый Тайвань, до Окинавы, которую не переименуют. Формоза, от португальского «Иха Формоза» – прекрасный остров. Жаба хотела получить в свой удел Паухотан с его огромными орудиями. Нет, теоретически орудия можно поднять после боя со дна, бухта ведь не очень глубокая. Но есть одно «но». На «Аврору» или там «Диану» гладкоствольное ружье «Дальгрена» калибром 11 дюймов 280 мм просто не поставить. Весила эта пушка 15 700 фунтов или порядка 8 тонн. Тут целый «Монферран» нужен, чтобы ее поднять с дна бухты и водрузить на «Аврору», да еще чтобы и богиня от такого веса не опрокинулась. А какова отдача от такого орудия? Ну, зато и отправляет оно по врагу серьезные подарки. 11-дюймовые гладкоствольные пушки системы «Дальгрена» стреляли снарядами массой по 135 фунтов, 61,3 килограмма. Снаряд содержал до 25 фунтов пороха, читай 11,5 кило. То есть нужен сам суперфрегат, чтобы такую артиллерию на себе таскать. И вот тут жаба вступала в противоречие с целью операции. Нет, первая цель – не допустить подписания договора Японии со Штатами – к этому не имела отношения. А вот вторая – выдавая себя за англичан, серьезно поссорить наглов с Янки. Вдруг и до войнушки дело дойдет. И тут Поухотан никак оказаться у России или даже Джунгарии не мог. Таких кораблей всего несколько штук в мире, и они заметны. Сразу любой моряк опознает. И выходит, как не хотелось Сашке захватить американского монстра целым, этого делать нельзя. Более того, именно поэтому и пушки поднимать нельзя. Их тоже всего несколько штук в мире. И опять любой моряк их опознает. Обидно, блин. Досадно, но жабу пришлось задавить Виктору Германовичу. Потому команда была дана трем пароходам и шхуне «Салвадор» топить эту гадину. Так не доставайся же ты никому. Малюсенькие бомбочки с четырех маленьких корабликов полетели в американский последний в мире пароход такого размера с колесным грибным движителем. Прямо напротив левого колеса остановилась Гретта, и два ее 32-фунтовых орудия канониры направили на колесо. Уж обездвижить эту громадину нужно, вне зависимости, потопят они ее или нет. Бах, бах! Никакой подзорной трубы не надо. Расстояние до американского фрегата всего сотня метров. От первой же бомбы кожух грибного колеса разлетелся кусками, от второго такими же кусками ринулись в сторону от корабля обломки колеса. Все, теперь Поухотан далеко не убежит. На нем даже паруса бесполезно поднимать. Ветер как раз дует со стороны входа в бухту. Бах, бах! Как горохом брызнули ядра и бомбы с остальных корабликов. Некоторые проламывали обшивку, некоторые, ударившись под углом, рикошетили, только щепки выбивая. Сашка смотрел снизу вверх на американский фрегат и все ждал, что вот сейчас откроются порты в фальшборте, и канониры накатят огромную пушку. Время шло, и ничего такого не происходило. Бах, бах! И коронады 24-фунтовые с востока, установленные на лафеты от мортир, забросили первые бомбы на палубу суперфрегата. Там вспыхнуло пламя, и его бросились гасить. Видно не было, но вскоре языки пламени исчезли. Бах, бах! И еще два подарка с мелкой шхуны прилетели на корму Поухотана. Прошло уже минут пять боя, а ни один порт на американцы так и не открылся. Сашка перевел взгляд на Салинг фок-мачты. Людей видно не было, а вот сносимые оттуда небольшие облачка дыма разглядеть можно. Значит, калмыки из уточниц поливают дробью 9-граммовой палубу американского корабля. И не только ведь с Гретты стреляют, и Восток, и Мария имеют своих снайперов. И сейчас из 23 стволов калмыки, выцеливая канониров, обеспечивают безопасность своих пароходиков. Толку от этих огромных пушек, если к ним артиллеристы просто подойти не могут. И тут еще ведь важно, что количество патронов у снайперов в разы больше, чем пушкарей на Поухотане. На нем 11 больших орудий и 5 12-фунтовых маленьких пушечек. 5,4 килограмма. Пусть всех артиллеристов 100 человек. Даже с учетом промахов не больше 10-15 выстрелов из каждого ружья – и на корабле противника не останется ни одного человека, способного зарядить и выстрелить хоть из огромных орудий «Дальгрена», хоть из малюток 12-фунтовых. Коммодор Уильям Джон МакКлюни, капитан грибного фрегата «Поухотан», за время плавания 100 раз проклял идиотов, что сконструировали и построили этот корабль. Начать стоит с того, что в первые же 2 недели они загорелись 2 раза. Его паровой фрегат был по существу обычным парусным судном со вспомогательными паровыми двигателями, не рассчитанными на непрерывную подачу пара. Выхлопные трубы перегревали окружающие конструкции, поджигая их. Пожары, без серьезных угроз для экипажа или корабля, удалось довольно быстро потушить. На Мадейре коммодор Перри принял решение вместо того, чтобы отложить поход или возвращаться на военно-морскую верфь, отремонтироваться на ходу. Тем более, что 2 других паровых фрегата также по нескольку раз загорались из-за тех же самых проблем. Инженеры переработали выхлопную систему, и благодаря меди, закупленной в Фуншале, столице португальского архипелага Мадейра, модифицировали котлы во время плавания в Южной Атлантике. Ну и пришлось немного повозиться с парусами. От искр чуть не загорелись и они 1 раз. Потом у Борнео они попали в серьезный шторм, и снова пришлось ремонтироваться на ходу. Потому корабль и остался на Окинаве в бухте Наха. Нужно было все эти временные ремонты и переделки довести до ума. Работы хватало, тем более что Перри забрал с собой для похода в Японию чуть не 1/3 команды. Когда в бухту стали заходить корабли английской эскадры, коммодор МакКлюни почувствовал тревогу. Что им тут надо? И откуда вообще они здесь взялись? В Шанхае и Гонконге они разговаривали с английскими офицерами, моряками, и о приходе сюда целой эскадры те ничего не знали. Хотя проклятые лайми могли и просто промолчать. Возможно, эти прибыли сюда с той же самой целью – заставить японцев открыть свою страну. Парусные фрегаты тащили на буксире 2 небольших кораблика паровых и 1 приличных размеров шлюп. Вскоре парусники лайми бросили якоря около их парусников, а пароходы прошли еще пару кабельтовых и остановились буквально в половине кабельтова от его Поухотана. «Джон!» – коммодор махнул рукой, подзывая помощника. «Не нравится мне то, что происходит в бухте. Не кажется тебе, что лайми нас окружили?» «Кажется, только хотел... бабах!» Корабль содрогнулся от попадания в него бомб. Что хотел сказать его помощник, МакКлюни не узнал. Лейтенант Эдвардс с окровавленной головой рухнул к его ногам.